По случаю 22-летия со дня кончины великого Ким Ир Сена, недавно в Гвинее и Нигерии состоялись публичная лекция и кинопросмотр. На кинопросмотрах были показаны наши документальные фильмы, в том числе «Знамя Трудовой партии Кореи» и «Улица ученых в мире». На мероприятиях выступавшие подчеркнули, что Ким Ир Сен превратил Корею в независимую в политике, самостоятельную в экономике и самозащитную в обороне державу, и всю свою жизнь посвятил ради свободы и освобождения народа, и ради торжества дела социализма.